Кнехт прочел это письмо без особых ожиданий, но очень внимательно. Что у администрации есть повод для беспокойства, он вполне мог представить себе, да и склонен был заключить по определенным признакам. Недавно в деревне игроков появился гость из Гирсланда со стандартным удостоверением и рекомендацией руководства ордена. Он попросил разрешения погостить несколько дней, будто бы для работы в архиве и библиотеке, и послушать на правах гостя несколько лекций Кнехта. Человек уже пожилой, тихий, внимательный. Он появлялся почти во всех отделениях и зданиях поселка, спрашивал о Тегуляриусе и несколько раз побывал у жившего поблизости директора Вальдзельской элитной школы. Можно было не сомневаться, что человек этот — наблюдатель, посланный, чтобы установить, как обстоят дела в деревне игроков. Чувствуется ли какая-то нерадивость? Здоров ли и на посту ли магистр, прилежны ли служащие, не встревожены ли ученики? Он пробыл в Вальдзеле целую неделю, не пропустил ни одной лекции Кнехта, и его тихая вездесущность обратила на себя внимание двух служащих. Значит, руководство ордена дождалось отчет этого лазутчика, прежде чем отправило свой ответ магистру. Как же следовало оценить это ответное письмо и кто мог быть его автором? Стиль не выдавал его. Это был ходовой, безличный, официальный стиль, какового и требовал повод. При более пристальном взгляде, однако, письмо обнаруживало больше своеобразного и личного, чем то можно было предположить при первом чтении. В основе всего этого документа лежали иерархический дух ордена, справедливость и любовь к порядку. Ясно видно было, сколь неуместной, неудобной, даже обременительной и досадной показалась кнехтовская просьба. Отклонить ее автор этого ответа явно решил сразу же, как только узнал о ней, и без всякого учета других мнений. Неудовольствию и неприятию противостояли, однако, другое чувство и настроение, заметная симпатия, желание подчеркнуть все мягкие дружественные суждения и отзывы, прозвучавшие на заседании, посвященном кнехтовскому письму. Кнехт не сомневался, что автор ответа — старейшина правления ордена Александр. «Мы достигли теперь конца нашего пути и надеемся, что все существенное о жизни Кнехта сообщили. Какие-то подробности о конце этой жизни еще, несомненно, выяснит и расскажет позднейший биограф. Мы отказываемся от собственного описания последних дней магистра. Мы знаем о них не больше, чем любой вальдельский студент. Да и не описали бы их лучше, чем это делает легенда о мастере игры в бисер, ходящая у нас во множестве списков и сочиненная, по-видимому, несколькими любимыми учениками покойного. Пусть эта легенда и завершит нашу книгу.